Глава 4. Придя к такому выводу, Клайд решил, что должен найти работу получше, чем та, которой он занимался от случая к случаю. Он помогал газетчику разносить газеты, работал на складе магазина, где открывал ящики и распаковывал товары, за что получал целое состояние — $5 в неделю. На свои деньги он тайком ходил в театр, который родители одобрить не могли, и брал с собой младшего брата Фрэнка с уговором держать язык за зубами. Клайд оставил школу, потому что слишком отстал. Он устроился помощником продавца содовой воды в аптекарском магазине средней руки. Магазин находился рядом с театром и был как бы под его покровительством. Сперва Клайд должен быть учеником, а значит, он должен мыть и чистить сифоны и всю посуду на стойке и, само собой, в половине восьмого открывать магазин, подметать его, стирать пыль, а также исполнять всякие поручения, которые может дать ему хозяин. В те минуты, когда его непосредственное начальство, мистер Зиберлинг, болтливый 20-летний тип, будет перегружен заказами, он передоверит Клайду приготовление несложных коктейлей, состоящих из лимонада, кока-колы и тому подобного. Продавец содовой воды регулярно может получать контрамарки от администратора соседнего театра. Боковая дверь ведет из магазина прямо в фойе. Клайд пришел в восторг. Так интересно работать в магазине, который составляет как бы часть театра. Но самое главное, к удовольствию Клайда, перед каждым спектаклем, а в дни утренних представлений и после спектакля, здесь собирались статистки. Они приходили в одиночку или группами, усаживались у прилавка, болтали, смеялись, поправляли перед зеркалом прическу, подкрашивались и пудрились. И Клайд, неопытный птенец, незнакомый с привычками и манерами женщин, не уставал любоваться красотой этих посетительниц, их самоуверенностью и грацией, слушал новые для него беседы о пикниках, танцах, обедах, виденных ими спектаклях, о прогулках по окрестностям Канзас-Сити, о том, чем отличается нынешняя мода от прошлогодней. Дома Клайд ни о чем таком не слыхивал. А когда какую-нибудь из этих юных красавиц сопровождал какой-нибудь молодой человек во фраке, в крахмальной манишке, в цилиндре, галстуке бабочкой, белых лайковых перчатках, лакированных ботинках, Клайд с завистью мечтал, что станет таким же, и тогда все радости жизни, конечно, раскроются перед ним. Он будет работать, копить деньги и станет человеком. Это был мираж, возникший перед жаждущим путником, жертвой пустыни. Однако Клайд быстро убедился, что Альберт Зиберлинг, его непосредственное начальство, хранил для себя одного и секрет ремесла, и наиболее приятную часть работы. И притом заставлял Клайда бегать по всяким поручениям хозяина, а это отнимало чуть ли не весь его рабочий день. Словом, Клайду было мало толку от этой работы. К тому же его родители стали подумывать о переезде в Денвер, штат Колорадо, а сын решительно не хотел с ними ехать. Теперь ему уже 16 лет, он достаточно взрослый, чтобы жить по-своему, и должен избавиться от такой жизни. И Клайд задумал уйти с прежнего места работы. Но сначала, бегая по городу со всякими поручениями, он попробует подыскать себе другое место. Он решил обратиться к продавцу прохладительных напитков в большом аптекарском магазине при главном отеле города. В этот день, подгоняемый необходимостью что-то предпринять, Клайд вошел в аптекарский магазин, занимавший в здании отеля угловое помещение, выходившее на 14-ю и Балтимор-стрит, и мистер Сикар, управляющий магазином, увидев красноречивый взгляд мальчика, посоветовал ему поступить рассыльным. Здесь, в отеле,